14 августа 2017 года. Вечер. Камчатка. Бухта Крашенинникова. Город Вилючинск. Борт атомного подводного крейсера К-419 «Кузбасс». Командир АПЛ, капитан второго ранга Александр Степанов. 40 лет. Еще утром ничего не предвещало беды, и команда занималась боевой учебой по заранее сверстанному плану. Но еще до полудня в штабе дивизии кого-то укусила за задницу жареная свинья. И штабные забегали, как ошпаренные, будто вспомнив о давно запланированном, но хорошо позабытом деле. А может, это из штаба флота неожиданно пришла начальственная указивка о проведении внезапной проверки боеготовности. Короче, в результате всей этой суеты, примчавшийся к нашему причалу на УАЗике дежурный офицер передал мне приказ комдива, чтобы лодка была готова к выходу в поход на полный срок автономности. Боевое задание на поход было заключено в красный пакет, который следовало вскрыть в точке погружения. Развели, понимаешь, секретность. Не проехать, не пройти. А я, как командир, команде задачу как ставить должен? Идем туда не знаю куда, выполнять не знаю какое боевое задание, но на полный срок автономности. Между прочим, полный срок — это больше 3 месяцев. Хотя нет, слова о полном сроке автономности могут оказаться полной дезинформацией, чтобы не догадался враг. А в реальности мы пойдем в поход на недельку или на две. Мы будем совсем рядом. А натовские «Посейдоны»... Примечание. Боинг П-8 «Посейдон». Патрульный противолодочный самолет. Будут искать нас у мыса Горн, в Южной Атлантике или у Бермудских островов. Но нет. Сразу же после отъезда УАЗика к нашему пирсу один за другим начали подъезжать тентованные грузовики. И нашему снабженцу, мичману Покольчуку, пришлось изрядно покрутиться, чтобы принять все привезенное и распихать по выгородкам принятое. Главное, чтобы боекомплект у нас был уже загружен. И в этом смысле мы находились в полной боевой готовности и могли выйти в поход в любую минуту. То, что грузилось на борт сейчас, должно было обеспечить в подводном крейсере комфорт, а отнюдь не создать условия выполнения боевого задания. Пока продвигались по грузоразгрузочной работы, я собрал вокруг себя на крыше рубки старшего офицера, замвоспита, особиста, а также командиров боевых частей, чтобы коротко объяснить смысл всей этой текущей суеты и о том, что идем мы сам не знаю куда, сам не знаю надолго ли. Мы лодка-истребитель, самостоятельного значения почти не имеющая. По существующей тактической схеме мы должны действовать в паре с РПКСН. Примечание. РПКСН. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения с баллистическими ракетами на борту. Проект 667 БДР — это 16 МБР Р-29 на 6,5 тысяч километров, по 7 РГЧ ИН по 100 килотонн. Проект 955 — это 16 МБР «Булава» на 8 тысяч километров, по 6 РГЧ ИН по 150 килотонн. Или же «Пларк» проекта 949А. Примечание. «Пларк». Атомные подводные ракетные крейсера. Проект 949А. 24 ПКР П-700 «Гранит». Проект 949АМ. Модернизированный. Это 72 КР «Калибр» или ПКР «Оникс». Прикрывая их от враждебных субмарин-охотниц при выходе на боевую позицию. Таким образом, возник законный вопрос, кого мы будем опекать и какую задачу этот кто-то будет выполнять. Обычную учебно-боевую или по тягости нынешнего времени мы примем участие в чем-то таком, о чем еще лет 50 придется молчать во избежание негативных последствий. В ходе общения с командным составом выяснилось, что команда полна бодрости и рвется в бой. Замвоспит и старший офицер. Шпионов и врагов народа среди нас нет. Особист. Техника исправна и готова к походу. Командир БЧ-5. Примечание. Перечень боевых частей БЧ на кораблях советского и российского ВМФ. Старший офицер, помощник. Первый замкомандира корабля. БЧ-1 навигация. Командир БЧ-1 главный штурман. БЧ-2 ракетно-артиллерийское вооружение. БЧ-3 минно-торпедное вооружение. БЧ-4 связь. БЧ-5 силовая установка и вспомогательные механизмы. Но все равно, несмотря на бодрость докладов, командный состав нашего «Кузбасса» находился в состоянии некоторого мандража, ибо неизвестное всегда пугает, а неизвестное задание пугает вдвойне. В ходе обсуждения сошлись на мнении, что идти придется на другую сторону планеты, в Атлантику. А вот с кем идти и что там придется делать, сей вопрос остался сугубо интересным. Вы никогда не сможете догадаться о том, о чем вам совсем ничего не известно. Вот так и мой командный состав перебирал наугад самые разные варианты, как потом выяснилось, ни на йоту не сумев приблизиться к такой ветреной и непослушной истине. Единственное, что нам было понятно, это то, что больше ни на одной лодке из числа тех, что находилось в базе, больше не наблюдалось признаков экстренной подготовки к походу. «15 августа 2017 года. 08.05. Одна из гостиниц Владивостока. Спецпредставитель президента Павел Павлович Одинцов. 52 года. Звонок. Господи, а я уж собирался уходить. Снимаю трубку. Паша?» Голос до боли, знакомый всем россиянам. «Делаю знак своим, чтоб все исчезли и не отсвечивали. Я отвечаю. Да, Владимир Владимирович, это я. Вы чудом меня застали. Нога уже была на пороге. Сотовых же телефонов, сами знаете, там, куда я еду, нет и быть не может». «Паша», — вздохнула трубка, — «у меня есть к тебе предложение». «Знаю», — ответил я, — «но работать в этом гадюшнике, именуемом вами правительством, не собираюсь. Вы же знаете, как меня прозвали, и за что зол я не рукопожатен». «Знаю, Паша», — хихикнул президент, — «мне докладывали, зовут тебя Полярный Лис». И жутко плюются. Да я и сам от них тоже не в восторге. «Эх, товарищ президент, разогнал бы я этих клоунов к чертям собачьим». Я ухмыльнулся. «Дворковича? Да, в дворники. Все равно они ничего не могут делать, кроме как гадать на кофейной гуще. Плывет, как известно, субстанция по течению». «Паша, не все так просто», — возразил президент. «Но ты же знаешь, что говорил классик по похожему поводу. Это когда вчера было рано, а завтра будет поздно. Так вот, пока рано. Не время еще. Подожди полгодика или чуть побольше. Пройдут выборы, тогда и случится, которые тут временно и слазь». «И это знаю, Владимир Владимирович», — ответил я. «Впрочем, вернусь, поговорим. Хотя всякое может быть. Лишь бы не стало слишком поздно». «Что, так серьезно?» — встревожился президент. «А то я вам не докладывал», — хмыкнул я в ответ. «Их генеральный, профессор Баграмян, дает нам 70%. «А остальное?» — в голосе президента прозвучало неподдельное беспокойство. «А что угодно», — ответил я, — «от пушистого пшика до летального исхода. Пока не проверим, не поймем. Для того и идем». «Может, отменить?» — засомневался голос на том конце провода. «Ага, отменить. Отменишь тут. А с НАТО, не приведи Господь, случится конфликт из-за хохлов. Чем воевать будем? Или даже не из-за хохлов, а просто так, за красивые глаза. Сам знаешь, какая истерика там творится сейчас. Мы этим американцам сами по себе как кость в горле. Пока мы живы, не будет у них никакого мирового господства. И нет у нас, товарищ президент, 500 миллионов солдат с винтовками Мосина. И лишнего времени тоже нет. Теперь опять через технику выкручиваться надо. И как можно скорее». «Ну ладно, удачи тебе, Паша. Не пуха», — говорит в ответ мой собеседник. Кладу трубку и мысленно добавляю. «К черту, Володя, к черту. Если вино налито, то надо его пить. Поехали». Подхватываю со стула большую спортивную сумку и чемоданчик с ноутбуком. Время не ждет. В коридоре мои люди. Три охранника и референт. Охрана — три коротко стриженных мускулистых парня. Обычно они носят исключительно дорогие деловые костюмы. Но сегодня вся компания будто собралась на рыбалку. Референт у меня посложнее этих живых механизмов для убийства себе подобных. Дашенька Спиридонова, старший лейтенант запаса ВДВ, комиссована по ранению после войны трех восьмерок. Экспансивная пуля раскромсала половину левого легкого. Подобрал ее как бездомного котенка по просьбе приятеля из ее части. 3 года по госпиталям и санаториям, а потом вердикт врачей. К службе негодна. Выпихнули со службы с нищенской пенсией по инвалидности и выселили из служебной квартиры. Паскудный медведевский табуреткин. Будь моя воля, пристрелил бы как собаку. хотя собаки намного благороднее и человечней. Ребята попросили о помощи бедной девушке, и я снял для нее квартиру и послал на курсы секретарей референтов, а потом взял к себе. И вот она уже почти 4 года со мной. Вскочила, кусает губы. Рослая сероглазая блондинка с параметрами модели. Нет, мы не любовники. Скорее, она мне вместо дочери. Хотя, будь я на 20 лет моложе, пал бы к ее ногам. А у нее в глазах собачья преданность и тоска. Она уже выбрала и безнадежно. Подобрал, обогрел, сказал ласковые слова, и вот результат. Старый я для тебя, девочка, старый. Дашу беру с собой, потому что она без меня засохнет и убьется, а мне этого не надо. Спускаемся на ресепшн. Спортивные сумки, удочки, рыбачить поехали. У входа ждет черный круизер с краевыми номерами. Это прикрытие от местного управления. Едем. В машине Дашенька плотно прижалась ко мне горячим бедром, туго обтянутым бледной джинсой. Чувствовалось, что ее бьет крупная дрожь. «Что с тобой, Даша?» Беру в руку ее ледяные, сжатые в кулак пальцы. Рядом бодигард, тактично отвернувшись, смотрит в окно. А может, просто высматривает возможную опасность. «Не знаю». Она понемногу успокаивается. «Но тогда под Схинвалом было так же. Чувствую, что идешь прямо в засаду, наверное, смерть. Но у нас был приказ, и мы пошли». «Теперь у нас тоже есть приказ», — негромко говорю я. «Впрочем, если хочешь, можешь остаться. Ничего тебе за это не будет, я обещаю». «Ни за что, Павел Павлович, я только с вами», — тихо проговорила она и вцепилась в мою руку, как клещ. Ну, другого ответа я от нее не ждал. В удаленной бухточке у бревенчатого причала нас ждал катер. Нас — это меня, Дашу и Вадима, одного из охранников. Остальные останутся здесь и будут весь месяц изображать рыбачий лагерь. Накрапывает мелкий дождик, это хорошо. За его пеленой не будет видно, что мы направились не к каменистым отмелям, а к маячащим на внешнем рейде военным кораблям. Я поплотнее затянул молнию на кожаной куртке. Середина августа, а погода вполне осенняя. Застегнись. Показываю я Дашеньке на расстегнутую до пупа куртку. Простынешь еще, а тебе это вредно. Ерунда. Раздраженно дергает она головой, но язычок молнии все-таки поднимает до середины груди. Дождь, ветер, туманная дымка, затягивающая берег. Неласково прощается с нами Владивосток. Смотрю на приближающийся серый борт с большими белыми цифрами. 081. Наш новый временный дом на волнах. Устал я от временного, хочу постоянного. Но таков долг моей службы». Тогда же и там же. Старший лейтенант запаса ВДВ Дарья Спиридонова, 32 года. «Иногда мне кажется, что я скоро не выдержу, что брошусь перед ним на колени с криком «Я люблю тебя!» и буду рыдать, заходясь в истерике. И тут же меня передергивает. Фу, ужас, какая дешевая мелодрама. Точнее, индийский фильм. Когда-то девочка, я их любила. Да-да, хоть и стыдно признаться. Я вообще тогда была сентиментальна. И слишком чувствительно. Решила в себе это искоренить. Для этого и пошла на такую службу. Ломала себя, воспитывала сквозь слезы, боль, тяжелые тренировки. Я лезла вперед, стиснув зубы. Каждая победа над собой прибавляла мне уверенности. Да, я становилась крутой. Ловкой, сильной, стремительной и опасной, как гремучая змея. От собственной крутизны моя самооценка просто зашкаливала. Поклонники? О да, я сама выбирала парней, упиваясь тем, что контролирую свои чувства и без труда расстаюсь со своими любовниками, как только они мне надоедают. Конкурс был по 500 человек на место. Девочка с обложки журнала, гордость разведполка ВДВ. Собственно, не так уж много их было, этих любовников. Уточню, не так много, чтобы это повлияло на репутацию, но и не так мало, чтобы вызвать подозрения в нетрадиционной ориентации. И еще никогда среди них не было начальства, хотя желающих было хоть отбавляй. В такие игры я никогда не играла и играть не собиралась. Наверное, потому потом и погорела. А может, иначе было бы еще хуже. Я нравилась себе все больше и больше. Я была солдатом. Я хладнокровно убивала врагов моей родины. С каждым убитым стальной блеск в моих глазах становился все ярче и холодней. Одновременно с этим я стала забывать, что я женщина. К этому-то я и стремилась. Избавиться от всего того, что делало меня слабой по сравнению с мужчинами. Я была на пике, на вершине своей самодостаточности, которая, благодаря трагической случайности, оказалась просто фикцией. Конечно же, я могла предполагать, что со мной может произойти нечто подобное. Это война. Никакой гарантии, что выйдешь из очередной переделки целой или живой. Но все же я верила в свою счастливую звезду. Или это так кружила мне голову моя шальная самоуверенность? Я была убеждена, что являюсь неуязвимой. Кто угодно может пострадать, погибнуть, но только не я. В худшем случае меня может просто царапнуть, но от этого ничего не изменится. И вот мне был преподнесен урок, пожалуй, самый важный за всю мою жизнь. Он показал мне, что я не сверхсущество, как мне хотелось бы думать, а обычный человек, и более того, обычная, из плоти и крови женщина. Приложила нас тогда здорово. Несколько месяцев я валялась в госпитале между жизнью и смертью, но наши военные врачи хорошо постарались и вытащили меня из неминуемой могилы. Потом были 2,5 года попыток реабилитации по санаториям и вердикт врачей. Негодна. Боль, страх, растерянность, одиночество — все это навалилось на меня так внезапно, что я просто окаменела под этим непосильным грузом. Я задавала себе лишь один вопрос — кто я теперь? Только недавно я была бойцом, я выполняла трудные задачи, я брала и оправдывала ответственность. От меня многое зависело. Со мной считались, советовались, меня ценили и уважали. А теперь я бессильная, с подорванным здоровьем, ничего не значащая человеческая единица, и никакая служба мне больше не светит. Да я просто кусок плоти, страдающий и слабый, слабый. И это самое ужасное, ведь я вернулась к тому, от чего пыталась уйти. С ужасающей ясностью я вновь почувствовала себя бабой, женщиной. И особенно больно было это осознание потому, что врачи, пряча глаза, сообщили, что у меня наверняка будут проблемы с вынашиванием детей. И вот, месяцы тяжелейшей депрессии, когда я пыталась научиться просто жить обычной жизнью, это удавалось плохо. И дело было даже не в бытовой неустроенности. Мне все время казалось, что когда-то я упустила что-то очень важное и снова хотела найти это важное, но в то же время боялась. Но оно стало возвращаться само, постепенно. Я пыталась быть женственной. Я стала ходить в парикмахерскую и пользоваться косметикой. И теперь мне хотелось тепла и любви. Хотелось постоянного мужчину, семью. Но почему-то мужчины меня избегали. Избегали в том смысле, что не желали заводить со мной длительные отношения. Один из них как-то признался, будучи слегка под хмельком. «Глаза у тебя жуткие, Дашка. Холодные. Так и кажется, что вот внезапно схватишься за нож и прикончишь». С этим надо было что-то делать. Но я знала, точнее, интуитивно чувствовала, что нелегко будет растопить этот лед. Пожалуй, только тот справится, кто полюбит меня вот такой, какая я есть. А потом появился Одинцов. Ворвался в мою жизнь со стремительной грацией носорога. Когда я уже думала, что она совсем кончена, и я на самом дне взял за руку и повел за собой. Не знаю, как это объяснить, но я сразу поняла, что это именно ему суждено отогреть мое сердце. Рядом с ним всегда было тепло, как у жерла вулкана. Он позаботился обо мне. Это, конечно, была отеческая забота, но я полюбила его мучительно и безнадежно. Первое время мне даже было все равно, ответит ли он мне взаимностью. Я ощущала, как любовь меняет меня. Удивленно я прислушивалась к тому, что шепчет мне моя душа. А она говорила, что ей хорошо, что она почти счастлива. Ведь это же самое важное, когда рядом человек, которому ты веришь и на которого можно опереться в трудную минуту. Я послушно выполняла все, что он мне говорил, и одновременно оживала, оттаивала, будто после долгой зимней спячки. Находясь возле Одинцова, я острее ощущала краски этого мира. И еще во мне просыпалось что-то такое, необъяснимое. Наверное, это можно назвать женской сутью. Такое было со мной впервые. Но он считает себя слишком старым. Я-то вижу и точно знаю, что он тоже любит меня по-своему, но не может дать себе волю, потому что убежден, что я непременно найду кого-нибудь получше. В смысле, помоложе. Вот такой у нас с ним странный тандем. Я тоскую, не смея признаться, а он сдерживает себя, думая, что таким образом оказывает мне добрую услугу. Не знаю, к чему все это в итоге приведет. Говорю же, иногда на меня просто безумие какое-то накатывает, когда хочется выплеснуть свои эмоции и во всем признаться. Порыдать, заламывая руки. Может, тогда он, наконец, поймет хоть что-то. Но, конечно же, я никогда этого не сделаю. И не потому, что это было бы так по-женски, точнее, по-бабски. Просто не будучи уверенной в результате такой демонстрации, я не хочу ломать то теплое и трепетное, что есть между нами сейчас. А там видно будет. «15 августа 2017 года. 12:00. Залив Петра Великого. Борт БДК Николай Вилков. Спецпредставитель президента Павел Павлович Одинцов. 52 года». Звуки прощания славянки рвутся из динамиков. На ровной глади моря выстроились в кильваторную колонну, уходящие в поход корабли. Практически все, что осталось от былой советской роскоши. Три больших противолодочных корабля — адмирал Трибуц, адмирал Виноградов и адмирал Пантелеев, наш БДК Николай Вилков и танкер Борис Бутома. На траверзе Фокина к нам присоединяется эсминец «Быстрый» и флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер «Варяг», которых сопровождают малые ракетные корабли океанской зоны типа «Овод». Все корабли еще советской постройки, и их недостаточно. А значит, фактически флот надо строить заново. А для этого еще работы начать и кончить. И в экономике, и в политике. Вот давеча я предложил ВВП разогнать правительство. А что будет, если он так и сделает? Если вместо Медведевых и Дворковичей наберет во власть Рогозиных и Холманских, о чем разговоры идут уже 2 года? Люди-то найдутся. Не оскудела Россия ни талантами, ни патриотами. Но что в таком случае будут делать наши заклятые партнеры из НАТО? При слове «партнеры» у меня из сознания выскакивает только одно прилагательное — «половые». В частное деловое партнерство с Европой я не верю. Все время, еще с эпохи Петра, с Северной войны, Европа стремилась решать за счет России какие-то свои крупные или мелкие меркантильные интересы. И недовольно морщилась, когда в результате этих комбинаций Россия тоже имела территориальные приращения. Потом была 7-летняя война, наполеоновские войны, эпоха Венского конгресса, которая закончилась катастрофой Крымской войны и Парижским трактатом. Потом Александр II поднял Россию с колен. И после русско-турецкой войны старушка Европа снова бросилась всей толпой укрощать Россию на Берлинском конгрессе. Даже Германия, воссоединение которой произошло не без участия Александра II, и та присоединилась к врагам России. У царя-освободителя было полное право воскликнуть: «И ты, Брут!» А потом он был убит народовольцами. Ха! Исполнителями, может быть, народовольцы, но вот ослиные уши британских спецслужб во весь рост торчат в этом деле из-за занавески. Потом была позорно проигранная русско-японская война, где даже союзная Россия и Франция и набивающиеся в союзники Германии тайно помогали Японии. А что уж говорить об англосаксонских кузенах США и Британии. Те только что сами не стреляли в русских солдат. А вот английское и американское золото щедрой рекой лилось в японскую экономику, в пополнение военного бюджета и на организацию первой русской революции. Сбылась извечная мечта британских сэров, чтобы русские убивали русских. Потом случился кошмар Первой мировой, где Англия с Францией, не желая делиться добычей, просто принесли Россию в жертву. В жертву не Богу, пусть даже и языческому, а сатане хаоса и разрушения. В результате мировой войны, революции, гражданской войны, разрухи, страна потеряла минимум 20 миллионов населения и 15 лет времени. Чтобы снова начать подъем, требовалась такая неоднозначная фигура, как Сталин. Ни у кого другого не вышло бы и близко ничего похожего. И вот на Мюнхенской конференции в 1938 году Россию, СССР опять приговаривают к уничтожению объединенными силами всей Европы. И не вина, чем Берлена и Деладье, что история пошла другим путем. Не зря они так лают на пакт Молотова-Риббентропа, который порушил Мюнхенскую конституцию. Потом была Вторая мировая, в которой СССР была отведена роль сокрушителя гитлеровского фашизма, а США — роль главного бенефициара, выгодополучателя, той войны. А потом США и Европа давили нас 67 лет подряд. И сейчас, опираясь на почти бессильные руки, мы только-только смогли приподняться на одно колено. Средств хватает только на РВСН, да и с недавних пор на сухопутные силы и на ВКС. До флота, тем более такого удаленного, как Тихоокеанский, руки не дойдут еще долго. В планах пока только ремонт и модернизация кораблей, находящихся в отстое. Тем более, что флот необходимо увеличивать численно и улучшить качественно. Лучше всего путем замены устаревших кораблей. Все держится на энтузиазме, почти фанатизме людей, носящих военную форму. Кто не выдерживает этого, тот уходит. Флот — это не только корабли. Флот — это еще и живые люди, сплав стали и человеческой плоти. На галерее левого борта, под надстройкой, я не один. Тут и Алексей Тимохин со своей командой с «Радианта». Для них это экзотика. Пока они участвовали только в испытаниях на сухопутных полигонах. Тут и офицеры РТВ, штаба флота и морской пехоты, а также прикомандированные на испытания медики. Они прощаются с родным городом, исчезающим в дымке. Ведь там у них остались все — родители, жены, дети, у кого-то, может, и внуки. И все равно они раз за разом уходят за горизонт, зная, что однажды могут не вернуться. Но все мое, кроме родины, я везу с собой. Дарья стоит рядом, наши руки будто ненароком чуть соприкасаются. Как мало нужно женщине для счастья. Был бы милый рядом, так, кажется, пела Татьяна Буланова. У меня нет к ней никаких чувств, кроме отеческих, и мы оба играем в игру «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Боюсь, что она так и проведет впустую рядом со мной самые цветущие свои годы. И рад бы ей дать то, что она хочет, но пуст внутри. Выгорел дотла еще 20 лет назад. Осталась только холодная функциональность в работе и чуть-чуть сентиментальности вне ее. Нахожу глазами майора Новикова, делаю шаг и слегка касаюсь его руки. «Александр Владимирович, зайди ко мне вечерком после ужина. Посидим за рюмочкой холодного игристого зеленого чая. Поностальгируем о былых временах, когда мы были молоды и красивы». Тогда же и там же. Старший лейтенант запаса ВДВ Дарья Спиридонова, 32 года. Стоя рядом с предметом своего обожания, я захлебываюсь от сладкой муки, едва касаясь кончиками пальцев его запястья, и от этого касания меня будто пронзает сладкий ток, и я, как ни странно, чувствую себя счастливой. Тьфу, как приторно звучит. Но ведь мои мысли никто все равно не услышит. По-другому думать я пока не научилась. Вот это и есть мои ощущения. По-другому и не выразишь их словами. Итак, мой герой смотрит на уходящий куда-то назад берег, постепенно тающий в туманной дымке, на корабли, на зелено-голубую морскую воду и белые барашки облаков где-то в небесной лазури. И его мысли в это время понятны мне, как будто это я сама так думаю. Ведь мы одно целое с ним. И в такие моменты я ощущаю эту связь особенно остро. Сейчас в его уме мелькают сцены из истории. Он думает о том, как часто и сильно ошибалось наше руководство и каких ужасных усилий стране стоило исправление этих ошибок. И пока мои милые мыслят о чем-то таком глобальном и великом, я имею право подумать о нашем с ним будущем. Редко-редко я позволяю себе это, но в последнее время это становится сильнее меня. Я даже одергивать себя перестала, вдруг осознав, что все побуждения совершенно естественны. Да, думаю о нас, как о едином целом. И, глядя на уплывающий вдаль Владивосток, верю, что такое будущее, одно на двоих, у нас с Павлом Павловичем обязательно будет. И более того, оно обязательно будет счастливым. У этого замечательного человека не менее замечательная душа, и не важно, что она обгорела и обледенела за годы суровых испытаний. Я возьму его сердце в свои теплые руки и буду смотреть, как тает обволакивающий его лед, стекая на землю солеными каплями слез. Я сделаю так, чтобы его суровые стальные глаза снова могли смеяться. Ведь нет ничего сильнее, чем любящее сердце женщины. Ведь когда я исполняю свои обязанности секретаря-референта, я делаю это не только потому, что это моя обязанность, и мне платят за это деньги, но и потому, что мне приятно доставлять ему удовольствие и слышать низкий, как львиный рык, голос. Спасибо, Даша. Вообще, у меня сейчас такое чувство, будто мы плывем не на важные и опасные ответственные задания, а в свадебное путешествие. Такое необычное экстремальное путешествие. Каким оно будет и изменится ли что-то на самом деле? Да я, конечно, тешу себя надеждой, что мой суровый герой наконец оттает. Не могу не тешить. Ведь не бывает так, чтобы в человеке все умерло. Не бывает. Я ведь не смогла искоренить в себе свои слабости, как ни старалась. Все-таки пришла, в конце концов, к пониманию, что и не стоило их искоренять. Но я не жалею. Видимо, через все это мне необходимо было пройти. Сейчас я чувствую себя зрелым человеком, который хорошо понимает себя и свои желания. Итак, наше путешествие началось, и мой герой, сурово хмурясь, задумчиво смотрит на уплывающий город, и я едва касаюсь его руки, отчего на меня накатывают волны счастья. Я знаю, что он справится с любыми опасностями, что могут ожидать нас в пути, и я никогда не оставлю его. Я готова поддержать его во всем, что бы он ни предпринял, и разделить с ним все его идеи. Кстати, я и так разделяю его идеи, потому что я уже проливала за них свою кровь. Милый, ну не будь же таким упертым. Посмотри на меня, увидь во мне женщину, теплую, живую, любящую. Родина, которую ты защищаешь, станет еще краше и ценнее, если рядом с тобой будут любящие тебя и любимые тобой люди».